Петр Дамиани. Теперь, когда мы разобрались в общих характеристиках обоих сочинений, обсудим подробно труд Петра Дамиани, а затем перейдем к книге Йосефа Кимхи. Эта последовательность объясняется уже тем, что сочинение Дамиани написано задолго до книги Кимхи, да и вообще христианская полемическая литература появилась задолго до еврейской, которая во многом подражала ей. Во всяком случае, так обстоит дело с литературной точки зрения. Послание Петра Дамиани состоит из трех частей. Первое – это монолог, обращенный к еврею и посвященный основным христианским догматам. Вторая часть представляет собой диалог между иудеем и христианином о соблюдении заповедей. Третья, заключительная часть – опять монолог, подытоживающий принципы христианской веры.